Ей стало страшновато. «С тобой тоже это было?» — спросила она. «Что такое стряслось со временем?» — сказал Норман. «Неужели уже провиденс?» «Невероятно!» Он взглянул на часы. «Нет-нет, видно, так оно и есть». И обернулся к Ливе. «На этот раз ты не упала». «Значит, ты тоже видел?» Она нахмурилась. «Как это похоже на Жоржетту. Совершенно незачем было выходить на той остановке. Просто она не хотела, чтобы мы с тобой познакомились. А до этого ты долго был с ней знаком, а, Норман?» «Нет, не очень. Просто знал в лицо, и неудобно было не уступить ей место». Ливи презрительно скривила губы. Норман усмехнулся. «Не стоит ревновать к тому, чего не случилось, малышка. И даже если бы случилось, какая разница? Ты все равно мне приглянулась, и уж я нашел бы способ с тобой познакомиться. Ты не посмотрел в мою сторону?» «Просто не успел». «Так как же ты со мной бы познакомился?» «Не знаю, уж как-нибудь да познакомился бы. Но, согласись, довольно глупо сейчас об этом спорить». Поезд отошел от Провиденса. Ливи была в смятении. А человечек все прислушивался к их шепоту, только улыбаться перестал, давая знать, что понял, о чем речь. «А вы можете показать нам дальше?» — спросила Ливи. «Постой-ка», — прервал Норман. «А зачем тебе это?» «Я хочу увидеть день нашей свадьбы», — сказала Ливи. «Как бы это было, если бы в трамвае я не упала?» Норман с досадой поморщился. «Слушай, это несправедливо. Может, мы бы тогда поженились не в тот день, а в другой?» Но Ливи сказала. «Вы можете мне это показать, мистер Если?» Человечек кивнул. Матовое стекло вновь ожило, слегка засветилось. Потом рассеянный свет сгустился в яркие пятна, в отчетливые человеческие фигурки. В ушах у Ливи слабо зазвучал орган, хотя на самом деле никакой музыки не было слышно. Норман вздохнул с облегчением. «Ну вот видишь, я на месте. Это наша свадьба. Ты довольна?» Шум поезда снова умолк. Напоследок Ливи услышала собственный голос. «Да. Ты-то на месте? А где же я?» Ливи сидела в церкви на одной из последних скамей. Сперва она совсем не собиралась быть на этой свадьбе. В последнее время она, сама не зная почему, все больше отдалялась от Жоржетты. О ее помолвке она услыхала случайно от их общей приятельницы, и, конечно, Жоржетта выходила за Нормана. Ливи отчетливо вспомнила тот день полгода назад, когда она впервые увидела его в трамвае. В тот раз Жоржетта поспешила убрать ее с дороги. Потом Ливи еще несколько раз встречала Нормана, но он никогда не бывал один. Между ними всегда стояла Жоржетта. Что ж, тут и обижаться нечего, ведь Жоржетта первая с ним познакомилась. Она сегодня, кажется, куда красивее, чем обычно. А он всегда очень хорош, всегда. Ей было грустно и как-то пусто на душе, словно случилась какая-то ошибка, а какая, она толком понять не могла. Жоржетта прошествовала по проходу, словно не заметив ее, но немного раньше Ливи встретилась глазами с Норманом и улыбнулась ему. И, кажется, он улыбнулся в ответ. Издалека до нее донеслись слова священника: «Нарекаю вас мужем и женою». И вновь послышался стук колес. Какая-то женщина с маленьким сынишкой возвращалась по проходу на свое место, покачиваясь в такт движению поезда. В середине вагона, где сидели четыре девочки-подростка, поминутно раздавались взрывы звонкого смеха. Мимо, озабоченный какими-то своими таинственными делами, торопливо прошел кондуктор. Все это мало трогало Ливи.